Поэтому Шупа, перехватив крылатую, которая, подобно пришпиленной бабочке, пыталась выбраться из-под молота, предпочел выбрать прагматизм вместо милосердия, сомнения или любых других вариантов и банально, создав иллюзию вокруг пойманной женщины, активировал взрыв, после чего на всех парах поспешил обратно. Вологодских отправили в мир духов, подсказал Бунта, что произошло. Этот дух странный, необычный, быстро удаляется отсюда. Если последуем за ним, то потеряем драгоценное время, резюмировал для себя Шупа. Тем временем повелительница смерти, болезненная некромантка или кто она там, без особой спешки добралась до ворот. Путь ей преградили щиты. Стража открыла огонь. В ход пошли как способности, так и стрелковое оружие. Точнее, попытались пойти. Женщина скрылась за тенями. Эти же тени напали на людей, и те просто попадали замертво. Нырнув в тени, она оказалась по ту сторону ворот на территории поместья. Ее поприветствовала Калия. Взметнулось пламя, набросилось. Шупа не был уверен, на что именно, но с высоты выглядело так, будто на тени. Засмотревшись, мужчина позорным образом прозевал появление нового лица. Сзади навалилось что-то тяжелое, кожу обожгло холодом. Шупа рефлекторно вспыхнул духом, сбросил чужое давление, но противник добился своего, сбил мужчину с иллюзии, на которой тот летел обратно к поместью. «Куда это ты спешишь?» – услышал он незнакомый голос. «Пусть девушки сами разберутся между собой, зачем им мешать?» Незнакомец выглядел специфически. Непонятно, откуда он появился, это раз. Шупа пусть и отвлекся, но продолжал контролировать окружающее пространство в той степени, чтобы быть уверенным, он не просто за соседним деревом поджидал. Какой-то трюк не из самых обычных. Также он чем-то неуловимо напоминал ту повелительницу смерти, что приближалась к дому. При этом выглядел как полная ее противоположность. Та была неухоженной, какой-то запущенной, будто свежевыкопанный труп. А этот же мужчина, наоборот, был полон лоска, пришел сюда в изящном костюме и двигался легко, будто на балу. «Мешаешь», — сказал Шупа. Вдарил он сразу всем, что было, а было из-за ночи не так уж и много. Противника прикрыли тени, которые, будто живые, набрасывали иллюзии, поглощали их, как и сами взрывы, если те успевали последовать. Оценив ситуацию и то, что надо поспешить, Шупа задействовал заготовки. Разумеется, с обретением света он понимал свою очевидную слабость в ночное время, поэтому и попросил Радомиру сделать набор продвинутых светильников, которыми она заполнила весь город и которые умели поглощать солнечный свет. В один миг на этом участке склона стало ярко, как в самый солнечный день. Шупа попытался уничтожить все то, что находилось в точке, где стоял противник. С тенями тоже было интуитивно понятно, что делать. Впрочем, мужчина бы не удивился, если бы здесь лучше подошел не свет, как таковой, а что-то святое, но где подобное взять, вопрос сейчас был неуместный и бессмысленный. Поэтому Шупа работал тем, что есть. Перенаправлял свет, выжигал тени, пытался пробиться к главной цели, которая активно махала руками и улыбалась, лихо отбиваясь. Не преминул Шупа воспользоваться и духом, и артефактами, и оружием, и всеми прочими козырями, но тени были какие-то слишком уж живучие. Большинство удалось уничтожить, но на смену им тут же пришло нечто более опасное, что куда лучше отбивалось от атак. «Восхитительно!» — воскликнул противник. «Из тебя получится отличная тень!» Шупа чуть не хмыкнул. То ли по глупости, то ли еще по каким причинам враг сам дал подсказку. «Тень-то не тень, не просто так от этого типа пахнет мертвечиной. Скорее, эта тень совсем в другом смысле, не в том, когда из-за света нечто отбрасывает тень. Отпечаток, отголосок, слепок личности, а быть может, и вовсе душа или защитная оболочка, дух, нечто, что забирали после смерти особой силой или ритуалом. Открытие важное, но прямо сейчас не очень-то полезное, потому что Шупа ощущал, как утекает время, что нужно поспешить, прикрыть дом. Помощь пришла, откуда не ждали. Неожиданно со стороны прилетело хорошо знакомое копье, врезалось в грудь некроманта. Он покачнулся, тени вышли из-под контроля, и Шупа своими глазами увидел, как одна из них успела цапнуть мужчину, откусить ему часть ноги. Шупа достал и остальные заготовки. Сейчас ему требовалось как можно больше света, чтобы выжечь эту заразу с гарантией, до конца, без всяких сюрпризов и внезапных воскрешений. Выжечь и поспешить на помощь Калии. «Что там?» – требовательно спросила Радомира. «Не отвлекай», – огрызнулась Роза. «У нее защита разума. Там вообще ужас какой-то, будто тысячи душ. Калия испытала чувство дежавю. Уже был такой момент, когда она выступила в качестве последней линии обороны и когда ее чуть не убили. Сейчас ситуация была совсем другой. Она уже не беременна и вернула себе прежнюю форму. Но все равно по плану враг в принципе не должен был так близко подойти, потому что вологодские не те, с кем легко разобраться. Тем не менее произошло именно это. Быстро, четко, заранее запланировано, а еще нагло и дерзко. Калия уловила знакомый запах. Турия подчинила себе легиона. Именно он был в основе того месива, которое обрушилось на вологодских и утащило их в мир духов. Бесполезно в плане нанесения им ущерба, зато до обидного эффективно в плане выведения из строя двух ключевых фигур. И хорошо еще, что остальные фигуры разошлись, иначе могло так выкинуть и еще кого-нибудь. Или нет, потому что не настолько легион был силен, чтобы поглотить разом всех. Так что, скорее всего, заготовка была именно против вологодских. Как бы там ни было, случилось то, что случилось, и Калия вышла вперед. Охрану поместья уничтожили слишком быстро. Опытные люди, не последние ныряльщики, они ничего не смогли противопоставить теням. «Аккуратнее», — шепнула Фея. Ее слова относились к тому, что змейки теней побежали, прячась в траве, устремились к Калии. Выпустив пламя, она сожгла их вместе с травой, обнажая землю. «Скучала, симпатичная мордашка?» — спросила Турия, останавливаясь в шагах в 30. «По твоим сальным волосам? Вряд ли». Калия никогда не любила болтать попусту, особенно с врагами, но в данном случае сочла, что промедление играет на ее стороне. Как минимум следовало дождаться возвращения вологодских. В идеале, дать Спару время разобраться с проблемой и вернуться. «А я скучала», — заявила Турия. «Ночами спать не могла, все думала о том, как с тобой поиграю». Калия внутри себя поморщилась. Она знала, пусть и не видела глазами, что прямо сейчас дочка плачет на руках у Василисы, которая пытается ее успокоить, но тщетно. Маленькая Лилия будто знала, что мама рискует жизнью. «Что-то сомневаюсь, что твои игры мне понравятся. Ты явилась ко мне в дом, угрожаешь моей семье. Проваливала бы лучше. Ты так много говоришь, будто тянешь время», — довольно сказала Турия. «Но это моя игра, и пройдет она по моим правилам. Сейчас мой безумный папаша убивает твоего глупого муженька, и, судя по тому, что Адам сюда еще не явился, беловолосый смог дать ему достойный отпор. Поэтому у нас будет с тобой время наговориться вдоволь. С чего начнем? С того, что тебе лучше отойти назад, потому что я не хочу спалить оставшуюся лужайку. У меня предложение получше. Как насчет того, чтобы я подвесила тебя на крюки? Или лучше твою дочку? Хочу посмотреть, что она там хочет посмотреть». Калия дослушивать не стала. Спар славился тем, что за своих был готов уничтожить кого угодно, но кто сказал, что другие в его окружении сильно отличаются от своего главы? Калия уж точно не отличалась. А если и отличалась, то эти отличия касались частностей, подкрепленных связью с духом Фениксом, которые, как когда-то говорила Калия, потомство дают крайне редко, занимаются им не то чтобы охотно, но при этом буквально готовы спалить любого врага, если он приблизится к детенышу. Калия Фениксом не была, она была обычной женщиной. Женщиной, которая если и превосходила своего мужа в чем-то, так это в готовности защитить потомство любой ценой. Напротив нее же стояла тоже женщина, не совсем обычная, говорящая со смертью, воспитанница древнего ордена, обладающая далекими от обычных талантами. Та, которая превосходила своего брата на голову, и та, которая тщательно подготовилась к этой битве. Две силы, всепоглощающие пламя и концентрированная смерть, столкнулись ровно посередине между ними. В этом не было никакого изящества, продвинутых заклинаний или уловок. Сила на силу, мощь на мощь. Калия, видя, что этого не хватает, выкрутила поток на полную. Жар был таков, что прокатился волной, выжег всю растительность, оплавил камень, врезался в стену. Весь декор, все наносное и неукрепленное вмиг потрескалось, разлетелось и оплавилось. Пламя и смерть столкнулись, стеной взметнулись вверх, поднявшись на добрую сотню метров. То, что Адам сделал меня, разыграв настолько простую схему, сути не меняло. Схемы эти потому и надежные, что в основе своей простые. Создать угрозу, заставить торопиться, поддаться и подловить. Что может быть проще? Парадокс в том, что, зная все это, я не мог не торопиться, не мог не наседать и не мог сделать что-то еще, чтобы вырваться из подобной ловушки. Тем ироничнее, что спас меня Гац. Адам пробил меня алебардой, проигнорировав броню и разом заблокировав мою энергетику. Он продолжал говорить, но я плохо слышал его из-за вспышки боли и того, что глаз защитника пульсировал тем сильнее, чем выше поднималась угроза для моей семьи. Гац же появился тихо. Он был облачен в свою броню, но не светился фиолетовым, а, наоборот, будто поглощал свет. Его удар был хорош, без разницы, насколько ты силен, но, когда тебе в открытый бок прилетает с усилением штуковина, по недоразумению называемая мечом, весом в пару центнеров, без последствий не обойдется. Оно и не обошлось. Адама унесло как миленького. Он сложился, харкнул кровью, ему переломало кости и отбросило в сторону. Алебарду он не бросил, выдернул, и я смог продохнуть. Усилием воли перехватил контроль над энергией, пробил образовавшийся затор и вернул контроль над телом. Пусть и не полностью, но, если мне дадут пару секунд, успею восстановиться. Гац мне эту возможность предоставил. Насел на нашего врага, оттеснил, заставил отступать. Всего несколько секунд, и я налетел на Адама вновь. Он сбавил обороты, то ли выжидая момента и хитря, то ли не в силах поддерживать ранее заданную планку. Гац тоже этот уровень поддерживал едва-едва, а я вот, наоборот, налетел со всем рвением, щемя этого гада, который все никак не хотел помирать. Он снова взорвался градом удары, смог ранить Гаца, чуть ли не пополам разрубил его и отшвырнул назад. Я врезал Адаму в челюсть, его шлем треснул, разлетелся осколками. Регенерация была почти моментальной. Я последовал дальше, подловил, выбил алебарду из рук, ударил в корпус, перехватил руку и дернул, ломая еще несколько звеньев в броне. Доспех не выдержал, лопнул, и я содрал металл, обнажая плоть. «Пора умирать», — прорычал я ему в лицо. Как и в прошлый раз, каким-то образом Адам заблокировал мой удар. Давление скакнуло, он выставил ладони и попытался сдержать его. «Не так быстро», — прохрипел он в ответ. «Сначала сдохнет твоя семья, а потом и ты. Мои все живы, а вот от твоего выводка почти никого не осталось. Ты так ничего и не понял», — рассмеялся Адам. Его руки дрогнули, удар прошел вперед, и больше вложенную мощь ничто не сдерживало. Адам опять исчез. «Его надо догнать!» — крикнул Гэцу. «Мне надо домой! Быстро!» — осадил я волка. «Тропу! Сейчас же!» Гэцу не ответил, но я уловил, как он связывает пространство. Секунда, вторая, третья, и нас вышвырнуло в мир людей, совсем не там, где должно было. «Адам!» — крикнул Гэцу. «Это он помешал!» «К черту!» — ругнулся я. Рубанув по пространству, я открыл проход и перешел. Сразу в одной точке сошлось много всего. Я видел часть битвы и то, что из всего выводка Адама осталась одна особь. Именно она сошлась с Калией, которая выдержала натиск, не дала пройти этой безумной девке к дому. Тим добил своего противника, и я как раз застал момент, когда он появился, приготовился атаковать. Появились и остальные. Тамара метнула копье, но то ушло в сторону, отбитое тенью. Шупа направил луч света, но и его поглотили тени. Явилась Мария, самый настоящий столб молнии ударил с неба прямо на противницу. Часть молнии добралась до нее, женщину выгнула дугой. Перейдя туда, я ощутил нестерпимый жар. Не помогала ни броня, ни другая защита. Я ударил наотмашь ладонью по всем этим теням. Жахнуло, и чаша весов колыхнулась в нашу сторону. Пламя, что шло широкой волной, ужалось, обрушилось на женщину. Она закричала, истошно, пронзительно. Ее защита лопнула, тени испарились, вспыхнула кожа, а за ней и все тело. В потоках пламени, благодаря глазам, я всего на миг разглядел, как она сгорает заживо, как испепеляет кожу, как взрываются кости. Калия остановилась, жар опал. Еще несколько секунд пламя бушевало, а потом быстро исчезло. Я машинально отметил, что наш дом превратился в филиал ада, но это не важно. Все живы, враг уничтожен, а с Адамом как-нибудь разберемся. Находясь чуть в стороне, я мог видеть многое, но кое-чего углядеть не сумел. Последняя тень отделилась от погибшей, едва видимая даже для моих глаз, она ничем не выделялась на фоне марева, что поднималось от раскаленных камней. Теряясь среди дыма, она змеей скользнула к Калии. Глаз защитника обожгло нестерпимо. Я во всех деталях разглядел произошедшее дальше. Калию будто слизнуло что-то. Она не теряла бдительности, не убирала щиты. Потоки пламени кружили вокруг нее, готовые сорваться в бой. Защита духа светилась на полную. Все это не помогло. Калия пошатнулась, сделала шаг вперед, начала оседать. Ее взгляд потерял осмысленность, сделался стеклянным. Я сам не понял, как оказался рядом, запечатляя этот момент во всех деталях, так ярко, как еще ничего в жизни не видел. Калия умерла. Глава 21. Последний ритуал. Мария пронеслась по небу, соткалась обратно в себя, достигнув земли, огляделась, определилась с направлением и снова устремилась в путь. Добравшись до места, женщина подумала, что успела. Точнее, она ничего в тот момент не думала, слишком все быстро происходило. Но толику облегчения Мария испытала. Не настолько, чтобы восторгаться, слишком уж часто ситуации даже, казалось бы, при хороших раскладах шли по одному месту. Вот и сейчас, оценив обстановку, гроза атаковала, хорошенько прожарив последнюю противницу, после чего ее прожарила уже Калия. Казалось бы, можно было выдохнуть. Раз Спар вернулся целым и на вид невредимым, значит, Адам либо убит, либо сбежал. Его выводок прикончен в полном составе. Никто из клана не погиб, если не считать нескольких людей из охраны. То, что произошло дальше, стало полным шоком. Мария не расслаблялась, готовая к любой подлости, и, несмотря на всю силу глаз, на весь опыт, не разглядела опасность. Калия погибла, просто перестала жить. Спар оказался рядом с ней, не дал упасть. Мария замерла, боясь хотя бы задуматься о том, что сейчас произошло. Она хорошо помнила особенность глаз Спара и то, что этот момент во всех деталях он запомнит навсегда. Казалось, замер весь мир. Повисшую тишину, близкую к абсолютной, разрушил смех. Женский смех. Та, кого сожгли почти дотла, шевельнулась. Кости восстановились, появилась плоть. Какая же это отличная шутка. Продолжила смеяться женщина. Думала, что убила меня, а сама сдохла. Теперь сдохните и вы все. Умолкни, раздался властный голос. Мария не уследила, как рядом с воскресшей появился Спар. Постфактум осознала, что тот достал меч души и нанес один удар. Гроза испугалась, что сейчас и его тем же способом убьют, но нет. Спар пренебрежительно оттолкнул тело на этот раз уже окончательно мертвой женщины. В полной тишине он вернулся к Калии, бережно поднял ее, отнес в сторону. Мария поймала себя на том, что боится пошевелиться. Она, пройдя столько всего, боялась этого парня, который реагировал так тихо. Оторвав от своего плаща кусок, Спар уложил на него Калию, поправил ей руки, снял с нее шлем. Поправил налипшие на лоб волосы, прикрыл глаза, также медленно поднялся, отошел в сторону. Адам, вырвался из него тихий крик, мир задрожал. Адам сидел в котором уже по счету логове, хлебал зелья и думал о том, что битва сложилась как-то не так. Своими способами он увидел, что дети его погибли в полном составе. С другой стороны погибла только одна жена Беловолосова. Как ни крути, обмен вовсе не равноценный, и, хоть убейте, Адам не мог понять, как именно тот прикончил Турию. Идеальный козырь, Джокер в рукаве, умелая и опасная, сама способная убить многих, а те, кто прикончит ее. Что ж, что в этом случае их ждет, Эдгар Грозовой увидел на примере своей жены. Ультимативное сочетание способностей, которые порождали бессмертие, не без своих слабостей. Лично Адам знал способ упокоить дочку, так и контролировал ее. Сомнительно, что Беловолосый разгадал секрет. Дело было в чем-то другом. Внезапно Адам вздрогнул, услышав свое имя. Это был тихий шепот, хуже любого крика. Будто сам мир дрожал, передавая послание. Адам. Загуляло эхо вокруг, отражаясь от стен пещеры, заставляя дрожать душу короля. Беги, прячься, ибо я иду за тобой. Адам невольно сглотнул. Это вообще что такое? Он знал, что кричащий находится за тысячи километров. Что за способность он использовал, чтобы добиться такого эффекта? Подумать над этим король не успел. Пространство затрещало, разорвалось и выплеснуло, да можно без всяких преуменьшений сказать, что тоже короля, но не мира людского, а ада. Адам отреагировал мгновенно, выхватывая новое оружие и облачаясь в новую броню, подходящую под следующую часть акта. О том, как ты радеешь за своих, ходят легенды, сказал Адам задумчиво, а еще у тебя кровоточит глаз. Так близко к сердцу принял смерть жены, страха Адам не чувствовал. Волнение, да, невольное уважение, тоже да, но не страх. Спартанец сделал ровно то, что от него и требовалось. Забрался прямиком в ловушку. Что, не хочешь поболтать? Насмешливо спросил Адам. Все произошло быстро и в некоторой степени изящно. Ловушка сработала, магия пробудилась и, лавируя между потоками силы и энергии, которые должны были его разорвать, несмотря ни на какую защиту и способности, Эдгар Грозовой оказался рядом. «Умри», — изрек он. Адам попытался отбиться мечом, но чужой клинок, светясь, разрубил его оружие и плавно вошел в шею. «Не в первый раз я кого-то теряю, и каждый раз это по-разному. Смерть Такина я мог принять, подавить в себе эмоции, убрать их на дальнюю полку. Потом, когда бы все улеглось, я бы и напился, и отдал бы почести и, кто знает, пустил бы слезу. Такин был моим первым учителем, самым настоящим мастером, с большой буквы, который творил великие дела и дал всем нам, шиноби, раскрыться под его началом. Смерть Калии была совсем другой. Хотел бы я сказать, что не поверил в это, что мой разум не выдержал, стал отрицать сей факт. Ничего такого не было. Я видел, как жизнь ушла из ее тела, видел, как погасла энергия, как взгляд сделался стеклянным, как сила духа истончилась, как Фаю выбила, ослабленную и разорванную, едва живую. Я видел и то, что Калия перестала дышать, не слышал больше стука ее сердца. Находясь за тысячу миров, я все равно увидел бы все это в мельчайших деталях, которые навеки вечные отпечатались в моем мозгу. Когда эта тварь воскресла, когда рассмеялась, когда посмела что-то сказать, и я отправился к ней, оставив Калию за спиной, все так же продолжать видеть свою жену во всех деталях, как остатки жизни покидают ее тело, как уходит тепло. Тварь умерла, а я вернулся. Видеть не означает знать, что делать. В тот момент я был абсолютно растерян. Калия казалась хрупкой. Тронь и рассыплется, развеется пеплом. Я попытался найти участок, куда ее положить, и не смог, потому что вокруг все было сожжено. С трудом я выбрал участок почище, ощущая, насколько это неправильно. Она не должна была умереть. Вся наша подготовка была не зря. Мы победили выводок Адама, уничтожили их подчистую. Единственная наша ошибка в том, что не напали на день раньше, но, какая теперь разница? Калия была мертва. Я не знал, как поступить, не знал, куда положить ее тело. Кусок плаща стал ей постелью, окутал и колебался вокруг. Ее волосы трепал ветер, и это все казалось пугающе нереальным. Что я ощущал? Растерянность сменилась болью. Мне нужно будет как-то объяснить нашей дочери, почему я не сберег ее мать. Боль пульсировала, усиливалась, резонировала и гуляла по всему телу. Следом за ней пришел гнев. Смешался с болью, вырвался наружу. Я сам не заметил, как сила духа, густая, непокорная, стала бить из меня. Какая-то часть меня продолжала осознавать, что в таком состоянии я опасен для своих же. «Гэцу!» — закричал я мысленно. «Найди Адама, немедля!» Время потянулось мучительно больно. Я ушел, оставил Калию, но ее образ остался со мной, продолжал жечь изнутри. Нестерпимо захотелось вырвать себе глаз, чтобы хоть на секунду прекратить эту пытку, но сдержался. Я знал, куда направить свою боль и гнев. Гэцу справился быстро, насколько это возможно. Адам подготовился, устроил основательную ловушку, и, будь сейчас другое время, я бы отдал должное его предусмотрительности. Но сейчас единственное, что меня волновало, как прикончить его побыстрее. Гэцу внутри меня что-то кричал, требовал обрести гармонию, собраться, взять под контроль себя же. Это по большей части проходило мимо моего сознания, затопленного болью, но рефлексы есть рефлексы. Слишком много я тренировался, доводя навыки до автоматизма. Мысль у меня была только одна – разорвать тело Адама самым мучительным образом, но тело отреагировало куда мудрее. В этом была своя ирония, своя дань уважения Такину, потому что я убил Адама точно так же, как мой король когда-то убил предводителя пиратов. Быстро, непринужденно, плавным движением. Адам рассыпался золотой пылью. «Опять ушел», — воскликнул Гэцу. «Я взял след, он сбежал к себе во дворец. Так веди», — промелькнула мысль, и он повел. Я был самой неотвратимостью. Мы добрались до сердца земель Адама, вышли в мире духов. Здесь было оживленно, тысячи тварей кружили вокруг, на земле и в небе, они были повсюду. Я вышел не таясь, и никто из них не решился напасть. Мы переместились в мир людей и узрели, что Адам на сегодня еще не все козыри использовал. Приготовил кое-что для финальной битвы. Умерев так быстро, Адам впервые ощутил страх. Все ранее демонстрируемое беловолосым не вписывалось в то, что он показывал сейчас. Откуда такая сила, и что за оружие он использовал? Вопросов было много, но Адам не сомневался, что Гэцу, этот дух охоты, быстро его найдет, а значит, счет шел на секунды. Не просто же так Адам пытался выманить духа. Как раз для этой цели, лишить грозового союзника, способного отыскать его, короля, где угодно. Но не срослось. Получилось то, что получилось. Дети погибли, никого сравнимого с ними под рукой не осталось. По следу шел взбешенный беловолосый, пугающий своей силой. А раз так, то все же придется задействовать последний козырь. Когда-то очень давно Адаму, не сказать, что повезло найти исток. Там он получил силу, но вовсе не безвозмездную, как рассказывал Такину. Цена была кровавой. Принеси в жертву тех, кто дорог, и получишь новую силу. Первый раз хватило и обычного знакомого, к которому проникся симпатией. Дальше цена повышалась. Соратник, любовница, а там и жена с детьми. Но и эти пути были полностью исчерпаны. Тогда Адама посетила простая мысль. Что будет, если качество заменить количеством? Что такого можно принести в жертву, чтобы она была принята и дерево раскрылось на полную мощь? Вариантов было не так уж много, откровенно говоря, мало, и единственный, который можно было реализовать в обозримом будущем, королевство. Чем не детище? Детище, дорогое сердцу. Не просто так Адам вернулся именно в свой мир. Не просто так столько сил и времени вкладывал в это направление. Он формировал устойчивую связь. До конца не уверенный, что действительно сделает этот шаг. Силой он не был опьянен. Никакой наркотической зависимости. Никаких голосов в голове. Собственного могущества тоже хватало с запасом. Перед Адамом банально не стояло таких вызовов, чтобы принести в жертву целое королевство. Пока не явился архимаг, запретивший разобраться с одним юнцом. Это само по себе было тревожным звоночком, а все дальнейшее. Трезво оценив, что при любых раскладах выжить будет не так-то легко, Адам вспомнил старый план и взялся за подготовку. Искренне сожаление, что так приходится делать. Удар по их миру будет страшный. Король одного королевства умер, а люди второго королевства исчезнут. Но об этом можно было подумать и позже. Сейчас главное – выжить. Поэтому, когда все козыри кончились и Адам воскрес в последний раз возле древа основы, он не стал медлить, не стал предаваться горестным размышлениям, а просто приступил к ритуалу, уже в процессе задумавшись, как все неудачно повернулось и что теперь опять придется начинать сначала. В то же время листья с тысяч золотых деревьев, что прорастали все эти годы по королевству, сорвались с ветвей, закружилась и принялась собирать кровавую жатву. Процесс был запущен, и его нельзя было остановить. Адам и сам точно не знал, что будет и какая сила откроется. Но то, что в него стал вливаться поток мощной силы, он ощутил с первых же секунд. Беловолосый явился, кто бы мог подумать, завис в небе над дворцом. Адам встретил его, сидя у основания дерева на одном из корней. Броню он убрал. Предпочел обычную рубаху и удобные штаны. «А ты упорный», — сказал Адам, зная, что противник его услышит. Оттого прилетел снаряд, проломил крышу дворца, добрался до Адама и взорвался, разметав все вокруг. «Дворец за дворец», — хмыкнул Адам. «А жаль, искренне жаль». Поднявшись, он отряхнул невидимую пыль и взлетел, завис напротив спартанца. Тот оглянулся вокруг, казалось, догадавшись, что происходит. Адам усмехнулся. «Поздно. Ты опоздал, беловолосый. Мы могли бы разойтись миром, что я и предлагал, но ты так и не успокоился. Все, что случилось, твоя вина. Живи теперь с этим. Впрочем, жить ты будешь недолго». Беловолосый отшатнулся. Или нет, не отшатнулся, а отлетел назад. Дальше и дальше. Адам не понял, что происходит, а когда понял, было поздно. Спар обнажил едва светящийся меч. Опять это оружие. Обломанное, неполноценное, будто насмешка над важностью всего происходящего, прямо на глазах оно обрело законченную форму. Перехватив меч двумя руками, беловолосый замахнулся с натугой. Адам вскинул руки. Миллионы золотистых листьев устремились к беловолосому. В полном безмолвии, с напряжением, будто гору сдвигает, Эдгар опустил меч вниз. Адам увидел вспышку, разрез. Неведомая сила смяла дворец, разрезала листья и добралась до него, разрубая на части. Надо отдать Адаму должное. Неприятно удивлять он умеет, как и доставать козыри. Его новый ход и вовсе пробил брешь в моем эмоциональном хаосе. Я не сразу сообразил, что он сделал. Да меня это и не волновало. А вот Гэтсу заметил, шепнул, подсказал, куда смотреть. Всего мы не видели, но думаю, не сильно ошибусь, если скажу, что он все свое королевство в жертву дереву собрался принести. Тысячи и тысячи кровавых потоков энергии стекались к нему, усиливая. Осознав, что тут происходит, я отошел подальше, перехватил меч. Одно из его свойств, которое открыл, чем сложнее цель, тем он тяжелее. Легко срубить ветку, чуть тяжелее разрубить скалу. Убить человека тяжелее втройне. Сейчас же я ощутил, будто самую настоящую гору поднимаю, не обращая внимания, как стонут мышцы, как рвет мою собственную душу, как меч норовит выскочить. Я вложил все свое мастерство, всю свою ярость, весь свой гнев. Меч опустился, и столица Адама оказалась разрублена на две части, вместе с ним, вместе с деревом и корневой системой, что пряталось глубоко под землей. Он и сейчас не умер, как-то обреченно сказал Гэтсу. Я и сам видел, что Адам успел перейти в мир духов. Мы проследовали за ним и увидели, как золотое дерево, окрасившись алым, проявилось здесь, принявшись изничтожать духов. Что ты теперь сделаешь, когда я стал богом? Его голос разнесся по округе подобно грому. То же, что и во все прошлые разы, занес я меч. Буду убивать, пока не сдохнешь. Новорожденный бог засмеялся, но захлебнулся кровью. Кто бы знал, кто бы знал. Именно смерть Калии дала мне понимание, что можно уничтожить душу. И меч души способен на это. Мне и нужно-то прикончить всего одну, мерзкую, гнилую, пропитанную кровью душу. Да будет так. Глава 22. Воля. Адам победил. Ценой своей жизни, своего королевства и всего своего выводка, он победил, уничтожил меня и мою семью. Наша битва продолжалась 3 дня, или не битва, а, скорее, зачистка, потому что я оказался прав и смог первым же ударом уничтожить не Адама, а его душу. Осталась пустая, пусть и злобная оболочка, которая пошла в разнос, и вот с ней пришлось повозиться. Тупая, без осмысленных действий, она продолжала стягивать потоки силы, а я, после неоднократного использования меча и всего пережитого, находился на грани. Но за слова надо было отвечать. Я бил столько раз, сколько потребовалось для его полного уничтожения. Сначала уничтожил тело и основной ствол дерева в мире духов, из-за чего грань между мирами раскололась. После чего призвал бурю и методично выжигал все деревья, всю эту гадость, что собрала жатву с целого королевства. Что странно, дерево сопротивлялось. Поэтому я теперь могу сказать, что уничтожил живой и крайне кровожадный лес. Уничтожал я его не просто так. Припомнив то, как гибли некоторые цивилизации, и то, что это было связано с особыми способностями, наблюдая за тем, как ведет себя лес, пришел к выводу, что, возможно, это вид погибели, уготованный для нас. Было бы наглым враньем сказать, что в тот момент меня волновало спасение мира. Скорее, я пытался справиться с горем, которая обрушилась на меня. Лес – удобный способ выплеснуть боль и гнев. В конечном счете дело было сделано, и я вернулся домой, настолько изможденный, что стоило увидеть своих, как по-простому отключился и провалялся в отключке 2 суток, за которые вокруг успели навести порядок. А очнувшись, я убедился, что да, Адам уничтожил и меня, и мою семью. Как это вышло, станет понятнее, если представить себе того, который пытается обнять одного любимого человека, при этом видя своим проклятым глазом во всех деталях смерть другого. Объятия не получится, как и поцелуи, как и занятия любовью. Когда я подошел к Лили, нашей скале и дочери, мой и без того кровоточащий глаз залил меня кровью. Я знал, что теперь нужен дочери, как никогда, но, я обычный человек, у всего есть пределы, и меня сломало, разбило на осколки. Не выдержав, я ушел из дома, нашел место, которое никак не было связано с семьей и уселся на краю обрыва, на котором сидел по сей день. Гэтсу попытался что-то сказать, наставить, но был выдернут, послан и обруган. Я этим не горжусь, но часть вины на него возложил. Ведь именно Гэтсу мне десятки раз говорил, насколько Адам силен, насколько его надо опасаться. И что, да, силен, но совсем не так, как я себе представлял. Надо было идти убивать его раньше. Да чего уж, надо было идти убивать его в одиночку, а не готовить команду. Но что уж теперь, я понимал, что ничего, но в эти дни знатно прошелся и по Гэтсу, и по себе, виня себя куда сильнее, чем всех Гэтсу, вместе взятых. Смерть Калии так и стояла у меня перед глазами, так не могло продолжать бесконечно. Жизнь продолжалась, рано или поздно меня бы нашли, постарались бы втянуть обратно во все дела, но я не ожидал, что ко мне первым заявится Гац. Он подошел тихо, остановился у меня за спиной, помолчал. Я не оборачивался и продолжал пялиться куда-то вдаль. Один глаз смотрел на горы, второй – на Калию. Гац подошел порывисто, поднял меня рывком, развернул и ударил. Я упал, он навалился сверху и принялся бить, яростно, выплескивая свой гнев. Его кулаки не смогли сделать мне больнее, чем было. «Ты не защитил ее», — выдохнул он с затаенной болью. «Я ничего не сказал. Он был прав. Я не защитил ее». Гад слез с меня, сел рядом. «Если бы я не был таким идиотом», — сказал он тихо, — «она бы жила в моем доме, а не в твоем, и тогда бы осталось жить». Так я подумал, когда прошел мой гнев. Но Адам напал на всех нас, напал бы и на мой дом. И если бы Кали не было у тебя, кто знает, сколько бы членов твоей семьи погибло. Ты ведь понимаешь, что это значит. Она отдала свою жизнь, чтобы жили другие. Ты теперь должен позаботиться о них, а не предаваться горю. Я вижу ее каждую секунду, ответил я, а мне плевать. Терпи, ответил он резко. Такин сказал перед смертью, что возлагает на тебя ответственность за дальнейшую судьбу королевства. Его похороны будут через неделю. Калию будут хоронить завтра. Уже все готово. Приходи в себя и возвращайся. Похороны, эхом, с болью отдалось в моей голове. Поднявшись, я не удержал контроль. Гнев выплеснулся из меня, обрушился на скалы вокруг. Тени выдержали, затрещали, осели и осыпались вниз. По случайности остался небольшой кусок, на котором мы и стояли. Королевство, значит, прошипел я невольно. Ответственность. Да будет так, выпрямился я, чувствуя, как внутри ворочаются эмоции. Слушай мою волю, Гац. Сообщи всем герцогам, всем баронам и всем причастным, что я объявляю общее собрание на следующий день после похорон Такина. Соберемся мы там же, где и раньше. То место разрушено, но я запрещаю его трогать, говорить будем на руинах. Всех, кто не явится, я истреблю лично. Сожгу их дома и города, явлю свой гнев во всей его мощи. Вот моя воля, Гац. А теперь иди и передай ее. Гац дернулся, посмотрел на меня какое-то время и ушел. Для похорон Кали, пока меня не было, выбрали долину. Живописное место, которое и правда подходило под то, чтобы обрести вечный покой. Калия выглядела неземной. Ее переодели в платье, кусок моего плаща продолжал ее окутывать. Фая каким-то образом смогла выжить. Я видел, что она тяжело ранена и не полностью восстановилась, но именно она провела последний обряд сожжения. Прах был собран и помещен в камень, на котором Тим создал статую. Калия выглядела как живая, будто вот-вот сойдет с постамента, бросит на меня взгляд, быть может, посмотрит строго или пошутит, пойдет к нашей дочери. Я дождался, когда все закончится, и, несмотря ни на кого, стараясь не слушать плач, молча ушел. Фаю я перехватил чуть позже. «Что ты теперь собираешься делать?» – спросил я. «Ты ведь хочешь сказать вовсе не это?» – встретила она меня прямым взглядом. Я спросил ровно то, что и хочу спросить. «Не надо этих игр, у меня нет никаких планов. Тогда ты готова услышать волю своего короля?» Фая уставилась на меня немигающим взглядом, не выдержала, опустила голову, кивнула. «Сердце их короля я вырвал из Адама и забрал себе. Не специально, оно само так вышло, но и неважно. Тогда слушай, ты оставишь все интриги духов и всяких провидцев, которые так любят загребать жар чужими руками. Ты останешься рядом с Лилией, займешься ее воспитанием, без связи, как обычная наставница. Это против моей природы. Я не могу учить без связи, а я и не ищу идеального учителя. Ты станешь и защитой, и другом, и наставницей, и нянькой. Ты знала Калию лучше многих и, если потребуется, расскажешь моей дочери о том, как была прекрасна ее мать. Это моя воля, которую ты исполнишь, как прикажет король», — склонилась Фая. Похороны Такина были куда шумнее. Я явился туда с Розой и отдал все почести. Тело нашего короля смог сберечь Гац, как и корону. Мне было плевать, но это не тот артефакт, который можно отдать в случайные руки, поэтому я забрал ее себе, пока не зная, что с ней делать. Роза пыталась со мной поговорить, но и для нее у меня не нашлось слов. Я честно сказал, что со мной, что испытываю, что вижу Калию каждую секунду и что единственная причина, по которой не сошел с ума, это чувство ответственности за остальных и адаптация, которая сглаживала ту бурю, что бушевала во мне. На следующий день вся верхушка королевства собралась на руинах. Они пришли всей толпой. Некоторые неуклюже пробирались через обломки. «Ради чего нас здесь всех собрали?» — крикнул один из пришедших. «Какой-то мелкий барон, слишком глупый и нервничающий, чтобы удержать язык за зубами. Я нашел его взглядом, и вокруг него мигом образовалось пустое пространство, а сам он попятился, споткнулся и упал на задницу, ссадив ладонь об осколок камня, чего даже не заметил. Дождавшись, когда люди окружат меня и остановятся, я заговорил. Наш король погиб. Наш герцог Севера был тем, кто слышал его последние слова. Своей волей Такин возложил именно на меня ответственность за его детище. Но если кто-то из вас думает, что я собираюсь захватить власть, а именно так большинство из вас и думает, обвел я взглядом собравшихся, легко замечая тех, у кого на лицах читались эти мысли, то вы сильно ошибаетесь, потому что я в гробу видел и королевство, и всех тех, кто так думает, со всей вашей мелочностью и интригами. В курсе вы или нет, но убийство Такина было лишь первой частью большого сражения. В ходе дальнейшей битвы погибла одна из моих жен, и я. Мой голос дрогнул, глаза обожгло болью. Чувствую сейчас такую боль, такой гнев и ярость, что едва держусь на ничтожно малом расстоянии от того, чтобы поубивать всех вокруг. Не знаю, что видели люди, смотря на меня, но повисла мертвая, гробовая тишина. Роза прикусила губу и смотрела на меня обеспокоенно. Паль с другой стороны в окружении своей свиты, вцепившись в навершие меча, побледнела и, казалось, того и гляди рухнет в обморок от напряжения. Остальные смотрели так же мрачно. Кто-то не выдерживал и пятился. Я убил виновного в смерти нашего короля, а он уничтожил свое королевство, принес его в жертву, чтобы получить силу и отбиться от меня. Теперь на месте его столицы образовался каньон, а сами земли полностью опустошены. Небеса раскололись, грань между миром людей и духов сломана. Кто хочет, побывайте в тех местах, расширьте кругозор, посмотрите, как оно бывает. А теперь перейдем к делу. Я не герой и тем более не правитель. Я не собираюсь становиться королем. Где я все это видел, вы уже слышали, повторять не буду. Но я уважаю волю своего мастера и готов исполнить ее. При одном условии. И это условие заключается в том, что вы все тоже согласитесь дальше строить королевство, объединять усилия и двигаться в одном направлении. Поэтому я задам вам вопрос. Готовы ли вы, хотите ли, будете ли, или мы все расходимся и не будем играть в эти игры? Тишина, которая снова повисла, когда я замолчал, была вязкой, ощутимой на ощупь. «Господин Эдгард», — неуверенно заговорил Сафронов. «Смелее, Ян Леонидович. Я пусть и чудовище, но держу себя в руках, пока еще, а к вам и вовсе отношусь с симпатией, поэтому говорите и спрашивайте, обещаю, срываться в тот же миг я не буду». «КХМ», — прокашлялся герцог, обретая уверенность. «Соболезную вашей утрате. Про жену не слышал. Как и про причины, размах и итоги той битвы, которую вы упомянули. Причины очень просты. Два суперхищника не ужились в одном мире. Король Адам решил, что мы ему мешаем, поэтому сначала напал на Такина и Виктора, выманил меня, и в тот же момент напал на мой дом. Эта история закончена и не получит продолжения. Поэтому предлагаю закрыть тему и перейти к делу. С вашего позволения, КХМ, я хотел прояснить ряд моментов. Спрашивайте, устало сказал я, про себя моля, чтобы это все быстрее закончилось. Что вы будете делать, если не все согласятся продолжить строить королевство? Что, эхом отозвался я, ничего такого. Буду дальше заниматься своим герцогством, выйдя из всех соглашений и союзов. Буду делать то, что считаю нужным. Заберу себе Озерск и три города возле колодца, пожалуй. Да чего уж, я заберу все, что захочу, и у вас всех не найдется сил, чтобы меня остановить. С кем-то заключу союзы, возможно, а те, с кем не заключу, можете не волноваться. Я не настолько амбициозен, чтобы грести под себя все, да многих из вас мне нет и не будет дела. Но у этого есть и обратная сторона. Еле к нам в мир опять заглянет какая-то хрень, чей-то флот или отряд могущественных ныряльщиков, сами с ними разбираться будете. Довольно откровенно, сказал Сафронов, внимательно за мной следя. Мне нет никакого смысла врать, ответил я, и у меня нет никакого желания играть в политические игры. Тогда кто будет королем, это уже второй вопрос, который надо обсудить, а я еще на первый не услышал ответа. Так что, господа, кто-то из вас хочет половить рыбку в мутной воде, быть может, вернуться к прежним порядкам, когда вы в своих болотах были царями, а то и вовсе посадить Паля на трон и крутить им, как послушной марионеткой. Паль на это захотел что-то ответил, но я ожег его взглядом, и он прикусил язык, заиграл желваками. «Это какой-то фарс», — высказался один из герцогов, тот самый, который больше всего мне гадил. «Выбор без выбора. Давай, болтай», — перебил я его. «Неужели всерьез не хватает мозгов понять, что тот единственный, кто сдерживал меня, теперь мертв? Вот поэтому я и видел в гробу всю эту затею, из-за таких мелочных интриганов, как ты. Так что давай, скажи еще слово, и я покажу, насколько был серьезен в своих обещаниях. Последние слова я прорычал, до этого я сидел на камне, а сейчас поднялся, придавил всех духовной силой, да так резко, что кто-то не выдержал, грохнулся в обморок. «Спар!» — крикнул Гаст, выступая вперед. «Хватит!» Он перекрыл мою силу своей, ослабил ее, но лишь частично. Прикрыв глаза, я прекратил давление. Мой вопрос все еще без ответа, и это обсуждение затягивается. «Возможно, нам всем стоит обсудить этот вопрос», — сказал осевшим голосом Сафронов. «Нет, решаем здесь и сейчас, у вас есть 2 минуты на обсуждение, после чего я ухожу». Отсутствие ответа — тоже ответ. Время пошло, так дела не делаются, я это хорошо понимал, как и то, что принуждаю подчиниться моей воле. Кому-то это покажется тиранией, так оно и есть. Справедливо и то, что это акт милосердия, потому что я сам не знаю, что меня отделяло от того, чтобы перебить всех несогласных, вырезать их роды под корень, а на их места поставить преданных, тех же шиноби, военную элиту, которая станет основой государства. И если бы только собравшиеся знали, насколько я хочу, чтобы они сейчас взбрыкнули. Этот Акин был мудрым, понимающим и в некоторой степени добрым. Я же был сломленным, в трауре, разрываемым от внутренней боли, на грани сумасшествия. Не уверен, что хотел бы знать, что чувствовал Такин в последний момент. Уверенность, что подготовил достойную смену, или сожаление, что наследников нормальных нет, а те, кто есть, быстро все разнесут по камешку. Мне еще пытались задавать вопросы, но я их игнорировал, прикрыв глаза, молча отсчитывая секунды. Господа аристократы уложились в минуту 59 секунд, в едином порыве заявив, что да, королевство дело хорошее и надо продолжать. Половина из них сказала это вынужденно, а вовсе не искренне. Плевать, словесное согласие получено, а значит, работаем дальше. Теперь мы должны выбрать короля, изрек я, то есть тебя, бросили мне с издевкой. Сомневаюсь, что ваши аргументы впечатлят меня настолько, чтобы я согласился на эту участь. Сие мне не интересно, о чем я сообщил ранее. На этот раз господа аристократы растерялись. Я же был предельно честен. Не, серьезно, готовый в любой момент спятить король, не то, что нужно королевству в столь сложный период. Кто-то хочет взвалить на себя эту ношу, спросил я устало. Собственно, очевидно, что вариантов всего 2. Поиграть в демократию и выбрать короля голосованием, либо предпочесть монархию и отдать трон согласно порядку наследования, то есть полю. Что могли выбрать аристократы, которые и сами собираются передавать свои титулы детям? Поль откровенно растерялся, когда выбрали его, а я не стал это оспаривать. Так тому и быть, снова поднялся я со своего камня. Да здравствует новый король, с остальным вы и сами разберетесь. А чем ты будешь заниматься? Отмер Паль. Раз уж ты спросил, задумался я, то я возьму на себя роль министра силы или войны. Армия, шиноби и все направления, связанные с развитием, войной и изучением других миров я возьму на себя. Немного ли власти для одного человека? Брякнул кто-то осмелевший. Кто-то здесь видит власть, ответил я. Для меня, сильнейшего в этом мире, хорошая шутка. На том собрании было закончено. Глава 23. Жизнь продолжается, или как Спар горе проживал. Была у меня надежда, что со временем станет легче, что проклятие глаз, о котором меня когда-то давно предупреждал Гэцу, ослабнет, даст продохнуть. Это действительно случилось. Постепенно, в последующие недели, я нащупал способ, как получить короткую передышку. Мне всего лишь требовалось сосредоточиться на чем-то и не соприкасаться с тем, что напоминало о Калии. Всего-то, это всего-то перечеркивало всю мою жизнь и делало ее невозможной. Я соврал своим, но не уверен, что был достаточно убедителен, играя роль человека, который пришел в норму. С потрохами меня сдавал глаз, то и дело начинавший кровоточить. Попробуйте обнять жену в такой момент, и станет понятно, почему моя жизнь пошла под откос и дома я стал появляться редко. С одной стороны, не в силах терпеть это испытание, с другой, угнетаемый чувством вины за то, что не справился и что отстранился от семьи, а с третьей, ведомый чувством долга и пониманием, что так быть не должно, что я нужен и женам, и детям. Возможно, будь я сильнее духовно, мудрее или умнее, придумал бы способ получше или перенес бы наказание более достойно, но ничего лучше, чем малодушно избегать этой боли, я не измыслил. В связи с чем дома появлялся редко, женам и детям внимания уделял непростительно мало, когда находил в себе несколько капель сил, чтобы перетерпеть очередную пытку, когда нужно улыбаться, быть обходительным и обычным, в то же время видя в миллионный раз смерть собственной жены. Время и правда лечило, а еще лучше справлялась сосредоточенность на каком-то деле. А что может быть хуже для любой структуры, чем не особо доброе начальство, жаждущее погрузиться в дела? Я стал той еще занозой в заднице для многих, перехватывая контроль над тем, что теперь считал своим. Первый месяц ушел только на то, чтобы разобраться в делах. Не то чтобы я посвятил этому 100% времени. В какие-то дни я пытался напиться, в какие-то, просто страдал. Сами же темы были не столь просты, чтобы справиться с ними с наскока. Сначала я разобрался с шиноби, собрал всю верхушку, которая имела к этой структуре отношение. В том смысле, что по сей день принимала участие как в делах школы, так и в службе после нее. Переговоры, если не считать общей напряженности в связи с моими притязаниями и отдельных недовольных лиц, возглавляемых драком, который открыл третий круг и, как оказалось, проявил себя в бою при столице, когда отбивал вторжение армии Адама. В общем, несмотря на его антипатию, мое главенство приняли быстро. Многие-то изначально лояльно ко мне относились. Недаром я регулярно заглядывал на тренировки и делился опытом. Сыграло свою роль и то, что именно я прикончил убийцу Такина. Финальную точку в переговорах, когда мы заспорили с драком, я поставил прагматичным вопросом, может ли кто-то предложить шиноби больше, чем я. Драку на это крыть было нечем, как и другим. Подтекст вопроса, значащего, что я сильнейший и попробуйте это оспорить, читался без слов. На том и порешили. После чего было собрание верхушки, в смысле, всех командиров, и обсуждение вопроса нового формата. Изначальная задумка Такина изжила себя, не полностью, разумеется, но конечная цель исчерпалась, потому что Такин хотел воспитать людей, преданных и толковых, умеющих сражаться и решать сложные задачи, что и было успешно сделано. Как бы странно это ни звучало, но прямо сейчас мне не надо воспитывать в том же формате личный состав. А вот что надо, хороший вопрос. Потому что была школа Тима с его молодой порослью магов, была моя рейд-группа, сборище авантюристов, из которых получились толковые ныряльщики, и формат их обучения был вполне себе хорош, пусть и плохо масштабируем. Была школа Круга со своим обучением, Тим и Гроза, которые обучали отдельно знаком. Была армия со своими особенностями и задачами. Была, собственно, школа Шиноби. А еще была тьма задач, которые стояли перед королевством, начиная от обеспечения улиц городов стражей и заканчивая взращиванием элитных бойцов. Та еще задачка. Как и сказал, месяц ушел на то, чтобы вникнуть в дела, пообщаться с разными командирами, выслушать доклады, посмотреть цифры. Последнее, отдельная головная боль. Был вариант заявиться к полю и потребовать финансирования всех проектов, но я счел это мелочным. Не то чтобы я собирался от этого отказаться полностью, но часть проектов возьму себе на баланс. Никакого благородства. Кто платит, тот и заказывает музыку. Вот и все. Когда еще спустя пару месяцев я принес полю, который, замечу, вполне себе освоился в роли королька, на короля он не тянул, потому что не обладал должным авторитетом и силой, чтобы, как Такин, гнуть свою линию. Отсчет, было любо-дорого посмотреть на его реакцию. Нечасто герцог Грозовой радует своим появлением, криво улыбнулся он, когда я вошел в кабинет. Когда-то я уже отмечал, что Паль, жуть как статин. С тех пор, если что-то и поменялось, то только в сторону еще большего внешнего благородства. Так что быть корольком ему шло. «А ты хотел бы чаще?» — спросил я равнодушно, и что-то такое Паль заметил в моих глазах, что осекся, перестал улыбаться и провоцировать. «По какому вопросу пришел?» «Вот», — достал я из кольца кипу бумаг, — «это описание того, что я буду делать, со списком реформ. Ознакомься, скажи своей администрации подготовить соответствующие приказы, поставь на них свою королевскую подпись и живи дальше спокойно». Паль ответил не сразу, забрал бумаги и пробежался по ним глазами. То ли время выигрывал, то ли действительно ознакомиться собирался. «Ты планируешь упразднить шиноби?» — вскинул он брови. «Я планирую изменить всю систему. Думаю, это вполне очевидно, что шиноби, как таковые, свою цель выполнили и теперь больше не актуальны. Это главное детище моего отца. Всем известное, ответил Паэль сухо. «Я не могу позволить, чтобы ты вот так легко, сразу после его смерти, взял и перечеркнул это. Паэль, с чего ты взял, что я пришел сюда это с тобой обсуждать? С самими Шиноби вопрос уже решен. Сюда же я явился, чтобы дать тебе возможность сделать вид, что ты к этому причастен и что ты решаешь. Боги, потер я переносицу, видя, как он на меня посмотрел. Насколько же ты непроходимо глуп. Во-первых, Паэль, именно ты заложил формат наших с тобой отношений, после чего не раз способствовал тому, чтобы у меня даже капли уважения к тебе не возникло. Во-вторых, ты почему-то все никак не можешь осознать, что я тебя не раздавил, потому что уважение к твоему отцу пока что выше, чем раздражение от общения с тобой. Пока что. В-третьих, именно я тебя посадил на трон, чтобы ты там себе не думал. Не забывайся, Паэль. Надеюсь, это последний такой разговор. Занимайся экономикой, политикой, социальной частью жизни. Впрочем, мы в любой момент можем пересмотреть эти условия, если ты выйдешь против меня и продержишься хотя бы 2 минуты. Ты или любой твой человек, судьбу нашего мира ты сводишь к обычному маханию кулаками. Именно так, ничуть не смутился я. Это в прошлой эпохе правила сила слов и денег, в этой же решает сила, как ты сказал, кулаков. И это будет справедливо всегда, пока есть те, кто способен взмахом руки уничтожить столицу королевства со всеми ее жителями. Этот разговор меня утомил, Паэль. Еще немного, и голова разболится. Ты можешь забить на документы, не давать своего королевского одобрения, но в этом случае произойдет лишь одно. Я все равно сделаю, что собираюсь, просто все узнают, насколько ты ничего не решаешь. Как учтив ты со своим королем, мой король погиб. Паэль постарался сдержать свои реакции в узде, и с кем-то другим это бы прокатило, но я видел все его чувства, которые меня не особо-то и волновали. Не прощаясь, я покинул королевский кабинет. Сколько от себя не беги, затея эта обречена на провал, но я честно попытался. Задумки начал воплощать с самых маленьких, попросив Елену, во-первых, открыть представительство нашего клана во всех пригородах, а во-вторых, собрать статистику по уличным бандам, сиротским приютам и беспризорникам, а также дать расклад, какая обстановка со школами, насколько они закрывают спрос, что в этом направлении думают делать хозяева города. Вращаясь на самых верхах, купаясь в золоте и роскоши, по сути, так оно и было, хоть я этому и не придавал значения, легко забыть о том, что дела в королевстве были очень далеки от идеала. Во время правления Такина порядка и возможностей стало больше, но правил он не так долго, чтобы королевство по-настоящему стало единым. Да и не уверен, что абсолютно все проблемы возможно порешать. Прошлая цивилизация была куда лучше технологически развита, но и там хватало своих сложностей, пусть и не таких дикарских, как у нас. Как бы там ни было, на улицах по-прежнему хватало беспризорников и детских банд, а большинство семей не могли себе позволить дать ребенку хорошее образование. Такин в школу Шиноби отбирал всех, кто проходил кровавое испытание, без разницы, какого он происхождения. Я собирался повторить эту практику, но на другом уровне. Поэтому следующим шагом я основал на землях клана единый сиротский приют. Было в этом что-то такое, какая-то мрачная и злая ирония. Я так много времени уделил чужим, незнакомым детям, избегая в то же время своих. Дома я все же появлялся, стабильно пару раз в неделю, но прекрасно видел, что этого катастрофически не хватает, но деваться было некуда. Я не такой железный, как многим, возможно, кажется. Какое-то время заняла подготовка этих проектов. Поиск места, строительство зданий, ремонт, поиск и обучение персонала, выстраивание программы. Большая часть этого делалась без меня, и в перерывах я отвлекался на дела военные, наводя там порядок. Когда с приготовлениями было закончено, через сеть распространителей Елены людям было передано, что любой ребенок может прийти к нам в офис и попросить помощи. Какой эффект даст эта идея, и даст ли вообще, мы слабо представляли, но в первую же неделю к нам обратилось несколько сотен детей, а в следующие месяцы дошло до того, что некоторые дети, с одобрения родителей или против их воли, но все же имея свои семьи за спиной, пытались закосить под сирот, чтобы перебраться к нам. Проживание, кормежка, еще и тренировки с обучением, для обычного жителя пригорода это зачастую роскошь. Курорта у нас не было. Я придерживался концепции, что обучение должно быть адекватно тяжелым, нацеленным на результат. Если же кто-то думает, что таким образом ребята, попадая к нам, лишались беззаботного детства, то он сильно заблуждается, потому что в большинстве семей это детство и так заканчивалось с малых лет. Первые месяцы этого социального эксперимента укрепили в мысли, что надо открывать свои частные школы и работать не только с сиротами, но и обычными детьми. Елена лишь вздохнула, когда я сказал ей взяться за это. Штат ее сотрудников рос, и на клан только в этой области работало уже больше 1000 человек. Возвращаясь к детям, под одну гребенку мы всех грести не собирались. По моим скромным наблюдениям, в лучшем случае только 10% людей были пригодны к воинской стезе, и еще 10% из этих 10 были способны подняться выше рядового. А сколько из них могут взойти на элитный уровень, до сих пор открытый вопрос. Поэтому своей целью я ставил постоянно шерстить людские ресурсы на предмет выявления талантов и профпригодности. Из агрессивных и боевитых взращивать бойцов, солдат, ныряльщиков и рейдеров. Из спокойных и смышленых, административный класс, всяких писарей, клерков, секретарей и прочую братью, которой нам в эти дни не хватало куда больше, чем бойцов. Активных и предприимчивых пускать по торговой стезе, ну и так далее. Было оформлено несколько направлений, куда дети в следующие месяцы и стали распределяться, согласно талантам.